Глава 5. Шоп-тур. Начало. Все шло как обычно. Сколько таких набеговых рейсов уже сделано? Рутина. А если кому-то хочется дорожной романтики вестерна или регулярного адреналина ведрами, то ему к сталкерам. Живут они, надо признать, ярко, романтично, правда, недолго. Конвой проехал мимо многострадального горелого хутора, который упрямо не хочет загибаться. Жилье восстановили, но новый хозяин лишь махнул приветственно рукой с огорода. И сразу еще раз проезжайте, мол. Ну да, он на магистрали стоит, транспортных проблем не имеет. Начали попадаться беспечные ездоки. Велосипедов и велосипедистов в анклаве уже прилично. Это далеко не диковинка, их вообще не замечаешь. А вот моторные велосипеды — все еще экзотика. Похоже, кто-то из горожан при отнесенном в сторону сбросе подломил целый контейнер со специальными моторчиками. Подарок с барского плеча от прораба из ЦУП. И это не электромоторы, а самые настоящие ДВС. Крошечные тарахтелки, бензиновые двухтактники, которые можно легко присобачить к обычному велику. Но ведь тянут, зараза. Троцкий рассказывает, что во времена его молодости таким аппаратом на деревенских дорогах никто не удивлялся. Как будет правильно, не домопед или перевелик? Мне поручено купить пару таких монстриков, если найду в свободной продаже. Вот еще один куда-то катит, уже третий. Этот именно на мото-варианте. Молодой парень в черной кожаной куртке с блестящими полосами заклепок, руки в мотоциклетных перчатках с крагами, за плечами небольшой рюкзак. Заметив нас, ездок уверенно съехал с трассы и в раскачку покатил по степным кочкам. Куда он вваливает с таким скудным скарбом? Если в избу, то мало везет, нерационально. Неожиданно парнишка резко выхватил из-за спины двухствольный обрез и быстро засадил из обоих стволов куда-то в сторону. Поставив велик на вилку, он подхватил с земли тушку небольшого сурка и радостно замахал нам рукой. «Да он же охотится!» Я возмущенно покачал головой. «Идиот! Сжег на белку переростка два драгоценных патрона!» Городские, что с них взять? Впереди справа раскинулась серым пятном пригородная Пашкина деревня. Главное изменение в генплане Переделкина. Новелла, так сказать. Состоит она из тесно сбившейся группы крохотных домиков и разномастных сарайчиков вокруг, убогих и покосившихся. Все построено из разномастных отходов полукустарного лесопиления и распотрошенных баррелей. Построено быстро, чинить нужно часто. Пыль, после дождя смачная грязь, бурно разросшиеся кусты, успевшие очень быстро осесть домишки. Так себе живописная окраина. Тут еще частный сектор. Этимологию названия я не изучал. Пашка и Пашка. Поначалу лишь четыре семьи по какой-то причине возжелали вольного воздуха и самодеятельно выбрались за периметр, затем добавились новые жители. В результате Северный КПП оказался позади них. Вообще-то, места в Переделкино уже маловато, растет городок. Жилой сектор здесь решительно отделен от периметра узаконенной городской черты с колючкой, самой настоящей полосой отчуждения. Сложно понять гениальную задумку неизвестных планировщиков. Они что, хотели здесь контрольно-следовую полосу шириной под сотню метров распахать? Электроток пустить? Пограничную систему поставить? При таком-то дефиците селитебной площади. Вон, неустроенность жизни людей уже за КПП выдавливает. А где Пашкина деревня, там скоро и Машкина появится. А далее по списку имен. Раздать и застроить. Или парк для отдыха разбить. Но это не мне решать, мне ворчать. Наконец показался северный КПП, главный в транспортном значении. Аналогичный стоит и на юге, в начале немецкой дороги. Там устроена такая же фишка. Домик-будка в косую полосочку с двускатной крышей и керосиновым фонарем на ней, постоянно скрипящий при подъеме облезлый шлагбаум с каменным противовесом. И смертельная тоска. Устав караульной службы на обоих постах соблюдается лишь частично. На этом вообще щадящий режим. Часовой большую часть времени бездельничает или сочно давит на массу. На юге порядки все же построже будут. В обе стороны от фишки тянется та самая защитная изгородь городского периметра. За недостатком нужного количества колючей проволоки, до сих пор перемежаемая баррикадами из колючего кустарника. Хорошо, хоть высоту нарастили до 2 метров. Заметные изменения. Возле будки вкопаны уже не одна, а 2 скамейки и стол с разбросанными костяшками домино. Бардак! Казанников убил бы! Рядом торчит из земли половинка стандартной железной бочки, устройство для ночного освещения и обогрева личного состава. Раньше эта бочка являлась главным средством психологической поддержки караульного. Но времена изменились, и теперь стоять на фишке ночью не так жутко. Впереди деревня, там даже огоньки, бывает, светятся. Позади город. Ты уже не один на один. Перед тьмой стоишь. В описи имущества поста значатся жидкостные светильники, выцветшие под беспощадным солнцем жестянки флаг на крыше и подвешенный рельс вместо тревожного колокола. Из средств связи с недавних пор на посту имеется военно-полевой телефонный аппарат ТА-57 производства СССР с системой индукторного вызова. Отличная вещь, мы такими тоже пользуемся. Сегодня старшим и, похоже, единственным в карауле значился парень среднего роста с погонами младшего лейтенанта. Белобрысый и курносый, годов 30 от силы, с красной повязкой дежурной по КПП на рукаве. Зовут Леоном, надо же. Единой формы у них тут как таковой нет. Как правило, бойцы комендантской роты, одетые в произвольный пятнистый камуфляж или одну из бесчисленных горок, со знаками отличия. Никакого интереса к приезжим ли он не проявил. Все мы ему надоели. Лишних вопросов он не задавал, принявшись быстро вносить в амбарную книгу ФИО, пересекающих городскую черту. Даже скучно. Так дело не пойдет. «Чё как, командир, какие новости в городе, чем нынче дышите?» — бодро поинтересовался я. Он не стал выпендриваться и качать директора пляжа. Выкатив на меня белесые глаза, мамлей задумался, подвигал губами и, наконец, молвил. «Кино начали крутить, пленочные фильмы. Есть и цветные». Народ заволновался. «А какие фильмы, дяденька?» — жадно поинтересовалась одна из девчат. Чаще барахло всякое. Тупые индийские мелодрамы про любовь с песнями и танцами. Он небрежно махнул карандашом. О, сводный хор женского стона поплыл над КПП. «Я такие не смотрю», — добавил он небрежно. «Есть и про ковбоев. Это другое дело. Советские тоже имеются». «Что, появился настоящий кинотеатр?» — уточнил Спика. «А то». «Цивилизация, вы как думали?» — удивился он вопросу. А в голосе караульного появились столичные нотки. «Два киноаппарата графитовые». Он значительно поднял указательный палец. «Правда, один постоянно в починке». «А крутят бесплатно?» — не унимался Пикачев. «Бесплатно у нас только обчистить в переулке могут», — едко ответил Леон, к моему удивлению, не закончив фразу презрительным «Эх, деревня!» — сдержался служивый. «А еще что нового?» — не отставал я. «Ну что нового? Опять с немцами потихо грыземся. Лезут. Всю неделю на южном перестрелке. Ничего себе! У вас война, что ли?» «Да не. Наши пацаны были у них компании в гостях. Бухнули в кабаке и обидели там каких-то особо нежных фрау». Он бессмысленно передвинул белую статуэтку, изображавшую какую-то греческую сильфиду, и продолжил. «Пошли разборки, стрелки, есть раненые». «Ну вы даете», — протянул я с удивлением. «А дальше-то что будет?» «Будет, ничего не будет. Волков вроде уже края развел, откупился, отмазал ребят». Он положил химический карандаш на стол, хлопком закрыл потрепанный журнал регистрации и добавил задумчиво. «Не люблю я этих фрицев. Не верю им. Гнилой народец с ножом за спиной. И ездить к ним в гости не нужно. Добром это не кончится, по-любому». «Ну вот, вроде все новости. А, у нас уже трое пропали. Поехали на велосипедах куда-то к северу и не вернулись». «Это которые с моторчиком?» «Так точно. Мотовелики — отличная вещь, между прочим». Невыразительные глаза офицера вдруг загорелись интересом к жизни. «Две пары звездочек, одна для привода от двигателя, вторая пара от педалей. Легкие, краска стойкая, яркая. Можно ездить только с включенным двигателем, если педалить неохота. А можно и помогать движку при движении в гору, например». Видно было, что человек давно мечтает. «И тот юный велосипедист-рокер, что недавно проехал...» «Этот нет, он тепличный», — перебил меня офицер, ёмко добавив. «Это был внук нашего коменданта. Мудак просто балуется». «А куда они все поехали-то?» «Да хрен их знает. Я только с одним на эту тему говорил. К большой реке собирался вроде». «Ого, что ему там нужно?» «Фарт ищет. В последнее время им там как медом намазано». «А у вас такие не объявлялись?» Я отрицательно качнул головой. «Хм, информация весьма интересная. Как интересно все, что касается большой реки». «Не, через нас точно не проезжали», — отвечаю. «Ну вот видите, а родня с собаками ищет». Он сказал так, словно это мы что-то недоработали, схалтурили в поисках пропавших. «Ладно. Билеты в кино на площади весь день продают. Добро пожаловать в столицу мира, пятисотчики!» Женщины заторопились. Время стояло обеденное, так что после обустройства в гостинице наши женщины вполне могут успеть прошерстить пару заранее намеченных магазинчиков. Материальная культура на жестянке очень, скажем так, небогатая. Тощая, что ли? Поле ненасыщенное. Людям не хватает буквально всего. Перечислить невозможно. Буквально каждый земной артефакт, сохранивший хоть какие-то потребительские свойства или подлежащий переработке умелыми руками, как и созданный уже здесь, отмечается, оценивается рынком, а при попадании в руки обретает статус члена семьи. На Земле, помню, попался мне очень непростой видеосюжет, где китаец показывает свое бесхитростное жилище и говорил, что у него целых 259 вещей, включая посуду, инвентарь, одежду по сезонам, кровать, ведро у колодца, какие-то тяпки и садовую скамейку, уж не помню точно. И он был счастлив, ему всего хватало. Здесь же я недавно попытался мысленно прикинуть, сколько предметов находится в моем распоряжении. Тогда отвлекся на что-то, не успел посчитать, а потом порыв забылся. А вот сейчас вспомнил. 50 наберется, а сотня? Одежду пересчитать проще простого. Посуды почти нет. Оружие в счет идет? Тоже без труда, автомат и пистолет. Еще охотничий нож. Нет, два. Складник не посчитал. Есть старенькая картина. Радиостанция, фонарик, керосинка и отличная лампа с фитилем. Без мебели. То ли диван, то ли кровать, тумбочка, венский стул, полки и вешалки. 14 книг, скоро выцеплю еще 3. Две подушки имею, завидуйте. На случай визита веселой подружки. А вот одеяло всего одно и тонкое. Занавески еще с васильками, как положено. Имеется штурмовой рюкзак и большой американский вещмешок. Есть оцинкованное ведро и эмалированный таз со следами боевых столкновений. Немного ходового инструмента, где особо выделяется почти новый германский топор. А, игра монополия, шахматы, шашки и колода карт. Если упустил чего, то совсем немного. Тут я вспомнил открытую в памяти земную жизнь. Свою маленькую, но зато двухкомнатную квартирку, как верх благосостояния. И мне стало смешно и стыдно одновременно. Как я жил! Забитые доверху шкафы и антресоли — символ благополучия. Коробки и банки в кладовой, наполовину забитый каким-то забытым барахлом балкон, включая сломанные лыжи и чьи-то санки, из-за чего там было неудобно курить. И небольшое пространство для жизни. Почему я не повыкидывал все к чертовой матери? Ведь не пользовался. Вот заведу себе дачу, и там весь шмот и рухлядь пригодятся. Земным людям, которым все это настырно навязали и умело продали, задурив голову рекламой, сложно было поверить, что лишние вещи забирают нашу энергию, как говорил тот китаец из ящика. Нам казалось, что все обстоит ровно наоборот. Я покупаю что-то, чтобы новая вещь дарила мне новую энергию. Вот только сам шопинг, по сути своей, интроверт. Он энергию забирает. А сколько всего еще было нужно? Сколько в мире красивого и полезного, наверное. Надо хапнуть, чтобы потом распихать все это по кладовкам и гаражам, переживая, как бы со всем этим богатством чего не случилось. А сейчас? Мопед мне не нужен, и велик тоже. В распоряжении есть гравелет и уазик. Эх, книжек бы добыть побольше, да зеркало не разбитое. Одеколон заканчивается, как не экономил. Но это я здесь решу. Вот что действительно хочется добыть, так это магнитофон. Катушечный или кассетник пойдет любой. Не DVD-шник и не MP3-плеер. Такая электроника быстро выгорает, а починить ее невозможно. Только магнитофон, чтобы переписывать музон у корешей и записывать вечерние песни под гитару в исполнении местных талантов. И новые джинсы. Ностальгия долбит. Значит, все-таки шопинг, будь он не ладен. Гравелет пару раз осторожно вильнул блинчиком, расходясь с какими-то повозками. Затем уже грузовик чуть не получил в борт головой дурного велосипедиста, вылетевшего из-за угла. И, наконец-то, мы попали на начальный участок широкой улицы по имени Центральная, со следами былой роскоши в виде гранитной брусчатки. Колеса ГАЗ-52 удивленно застучали по камням. Брусчатку здесь по окраинам выкопали почти всю, отправив камень для ремонта дорожного полотна в центре города. Что-то подрезали ушлые горожане, капусту в кастрюлях придавливать. Потянулись увитые зеленью и усиленные терновником заборчики, примитивные ворота и ухоженные парадные разномастных фасадов первых домов с недавно высаженными тополями перед входом. Таков приказ каждому владельцу от Волкова, главы города. Во времена настали. Идет плановое озеленение Переделкино. Нам бы, кстати, тоже стоит этим заняться. Что-то надоел военный аскетизм зенитно-ракетного дивизиона. Появились пешеходы. За год их стало заметно больше. Да уж, тесно становится. Недолго, ох, недолго Пашкиной деревне быть уникальным явлением. Дождались наши красавицы. Вот и первые магазины-лавочки. Пара уличных торговцев призывно замахала руками. Один даже что-то поднял с прилавка. Реакцию наших я не увидел, наверняка тоже помахали. Жилье забронировано, ждет. Так что путь наш лежит в хорошо себя зарекомендовавшую гостиницу «Медея», хозяйка которой, Лидия Назарова, недавно получила из рук интенданта Троцкого уникальный для нашего времени документ, заявку на бронирование с гарантией оплаты. Наверняка в рамочку вставят и на стену, как безусловный успех заведения и его репутации. Троцкий политик еще тот, умеет. Конечно же, известие о предстоящем конвое, нашествии дюжины как минимум хорошо обеспеченных женщин и сопровождающих их бойцов из вечно задирающей нос пятисотки, быстро облетело весь город. Зарабатывают наши дамы по местным меркам очень неплохо, а тратить средства в поселке им практически негде. Отличный шанс. Отчего бы не навариться по максимуму на поселковых лохопедах. Впрочем, красавицы этот момент хорошо понимают и принимают правила игры. Подождите, так у них еще и грузовик есть? Замечательно! Значит, гости города смогут увезти целую гору покупок. Жар в ладонях! Все торговцы передела, включая уличных, как и владельцы таверн «Мертвая петля» и «Полуночный экспресс», алчно потирают ручонки. Впереди три дня супершопинга. Улица Центральная делит город на две неравнозначные части — степную и лесную. Вторая престижней — это так называемый «тихий центр», где реально тише, уютней и действительно побольше зелени, что обусловлено протекающей по району речкой Клязьмой. Там даже песчаный пляж есть. Некогда и без того жидковатый лес вокруг Переделкино был вырублен первопоселенцами почти начисто. Сохранились только рощи по берегам реки. Когда-то здесь был роскошный природный оазис, а теперь горожане пытаются его восстановить, посадок много. Но в степном районе деревьев много не будет, грунты не те. Нужный нам переулок, не останавливаясь, заканчивается прямо в красивой роще у реки, раздвигая деревья настолько аккуратно, что в сезон там вполне можно собирать грибы, ягоды и дикоросы прямо у подъезда. Но даже в нашей вынужденной стерильности и просто образцовой экологии работает полумифический штамп, городское правило. Надо собирать там, где подальше, а тут токсины. Вот и двухэтажное здание Медеи, образец эклектики в местной архитектуре. Сразу и не поймешь, что к чему прилеплено. Тем не менее, это единственная полноценная гостиница и самый крутой вариант ночлега для состоятельного путника. Большинство хуторян останавливается в ночлежках при тавернах или снимают жилье у кого придется. Вижу изменения. Вырезанные из металла буквы «Hotel» отныне посажены на толстую деревянную основу и обрели объем. Вывеска гончарной мастерской исчезла. Нет здесь больше и продуктовой лавки. Интендант рассказывал, что Нина не продлила аренду с целью увеличения номерного фонда. Модное женское ателье и кабинет зубного врача пока работают. Появился буфет с горячим питанием. Утреннее или обеденное меню включено в цену. Холодное вечернее — за наличку. Распашные ворота улыбнулись дорогим гостям во всю ширину огромных створок, а дворник только что честь не отдал. Да, простор. Тут и грузовику есть где разместиться. Во дворе беседка, свой колодец, отличная бревенчатая баня по-черному — и большой ангар, в котором мы обычно оставляем технику размером поменьше. Встретила гостей, конечно, самолично Назарова. Неизменно обаятельная блондинка, после скоропостижной смерти мужа, ничуть не утратившая жизнелюбия. Пришла в себя, работает, ищет счастье. Пока мы с парнями загоняли плиту в ангар и парковали на улице грузовик, деловой разговорный ресепшн вела Зубкова, уже вручившая хозяйке презент — небольшой чайный сервиз белого фарфора, взятый по разрешению деда из VIP-резерва объекта «Озеро Дивное». Когда я к ним подошел, они уже обговорили вопросы размещения и оплаты. С Назаровой у меня замечательные отношения. Обнялись. «Нина, как бы нам горяченького с дороги, а? Женщины пока не будут», — строго предупредила Зубкова. «Да как угодно. Безразлично пожал я плечами. А вот мужчины были, есть и будут есть. Так как, родная?» «Эх, Денис, с горячим пока не получится, уж ты извини. Могу собрать только легкую закуску. Копчености, разносолы, сыры хорошие, действительно хорошие. Ну и чай-кофе». Сокрушенно развела руками ательерша. «Что так?» «Соня, буфетчица наша, в краткосрочном отпуске на 3 дня. Только завтра на работу выйдет. Не может в себя прийти. Сейчас, наверное, на аудиенции у Волкова». «Что случилось-то?» Спросил я чисто из вежливости, немного расстроившись из-за отсутствия котлового питания. «Здесь отличная кухня». «А Соню я помню, да. Это тихая, полноватая женщина с еле заметными усами и кудряшками крашеных хной волос. Сынок у нее пропал, старшенький. Поехал неделю назад куда-то на велосипеде. Знаешь, сейчас такие у многих, ну, с моторчиками. И с концами, ни слуху, ни духу». «Так это они втроем?» «Нет, нет», — тут же прервала меня Назарова. «Та молодая гоп-компания уехала больше недели назад. Через Северное КПП прошли. А он 4-го дня, через Южное, и один». «Все интересней и интересней. В этом строгом мире нет места праздным искателям дурных приключений. Этому мы учим молодых первым делом. Если уж люди отправляются куда-то на свой страх и риск, то исключительно по веским основаниям. Во всяком случае, веским для них. К большой реке, так?» Прищурившись, попробовал угадать я. Она почему-то настороженно оглянулась по сторонам, бросила быстрый взгляд на стоящую неподалеку Зубкову и молча кивнула 2 раза, и все же добавила: «Это уже 6-й случай». «Подожди, ничего себе! Ты хочешь сказать, что в последнее время 6 молодых здоровых парней без всяких прелюдий уехали в совершенно неизвестном направлении и пропали? Искать пробовали?» «6 и пропали. Хотя, это ведь смотря откуда считать. Первый, Виталик Басос, исчез больше месяца назад. Волков посылал кого-то на поиски, но безуспешно. София затем к главе города и отправилась. Будет просить еще раз следопытов послать. Только не пошлет он никого». «Почему ты так думаешь?» — спросила Зубкова. «Толком ведь неизвестно, куда слать. В саванну к сусликам? Не отправит», — уверенно повторила Назарова, тяжело вздохнув. «Дело-то секретное». «В смысле?» — не понял я. «Похоже, слух какой-то среди особо дурных прошел. То ли видел кто-то, то ли слышал. Молодые толком ничего не рассказывают, сам знаешь. А цель?» — продолжил я расспросы, понимая, что в этой нетривиальной истории есть какая-то важная скрытая составляющая. «Сокровища несметные они ищут, вот что», — как-то неуверенно ответила Нина. «Какой-то клад, склад или не знаю что. Раздразнили друг друга слухами, размечтались, а самые шустрые наперегонки бросились в никуда за богатством и славой. Такое вот поколение. На службу идти не хотят, коммерции не приспособлены, от земли их воротят. Работать надо, а не клады искать. Денис, ты уж поспрашивай там, спасатель ведь». «Ну...» — промычал я, почесав лоб. «Пока не представляю, кого и где мне нужно спрашивать. Хорошо, возьмем на учет, поглядим по секторам». «Господи, по каким еще секторам? Что я несу?» «Спасибо тебе», — обрадовалась хозяйка. «Сам-то останешься?» «Нет, мне к нашим надо. Перекушу и по делам». «Если что, ты приходи. Уж тебе теплое местечко я всегда найду». «Ладно, родненькие, пошла на стол собирать», — резюмировала Нина, взглянув на мерно постукивающие настенные ходики. «На 3? Поняла». «Что скажешь, Галя?» — спросил я у начальника геопартии, машинально посмотрев на свои наручные. «Запутанная история», — задумчиво бросила Зубкова, глядя вслед удаляющейся по коридору хозяйки. Как это верно, Ватсон, как это верно. В магазинчик, одновременно выполняющий функции своеобразного представительства пятисотки, я отправился пешком. Не гонять же глайдер ради этого по городу. Идти всего ничего, километр, не более. Городок почти полностью ожил после утренней дремы. По дороге попались две мастерские ремесленников, закрытая лавка скупки промысловых товаров, коптильня без дыма над крышей и небольшая пекарня с ароматом выпечки на всю округу. На площади было оживленней. Тут много организаций. Администрация, отделение полиции, казармы, школа. Было заметно, как передел похорошел при Волкове. Мне нравится. Все работает. По площади во все стороны снуют деловые и не очень люди. Из ворот выезжает по важному делу служебный УАЗик. Всем классам на практические занятия идут дети. Женщины спешат в магазины. Появились новые едальни. Готовая вот-вот открыться после ремонта помещения шашлычная Рустави и будка без названия по продаже шаурмы. Мясо, свинина на пищевых отходах и курица, которая по зернышку. О баранине можно только мечтать. Доступных пастбищ поблизости нет. Один раз сталкеры привозили в город несколько туш горного барана, и теперь об этом случае рассказывают в школах. Негромко звучит музыка из патефона, стоящего на скамейке рядом с шаурмячной. Аппарат с заводным пружинным приводом проигрывает через небольшой раструб толстые грамм-пластинки с красными и синими бумажными наклейками. Всего пара песен на сторону. Звук, как из бочки. Дикая вещь. Такой аппарат я тоже хочу. Вечером здесь будет поживей. Люди в особом старинном платье, причем не в театральном бутафорском, а обусловленной самой профессией одежде, зажгут уличные масляные фонари. Желающие выйти на улицу женщины наденут лучшие платья. Да, заматерел город. Переделкино теперь смотрит на всех и все сверху вниз. По-столичному. Климат в Переделкино мягче, чем у нас. Смягчает его не столько Клязьма, сколько три озерца к западу. Здесь больше зелени и меньше песка, а вот тени мало. Так что подрастающие тополя будут более чем уместны. Пятисотка стоит севернее. Но сколько тех километров? И тем не менее матушка природа каким-то образом чувствует разницу и дает всему живому команду, допустимо что-либо или нет. Переделкино. Она позволяет людям выращивать хороший урожай на ухоженных грядках, чем и занимаются многие горожане прямо на задворках. Конечно, ассортимент выращенного здесь никогда не будет таким, как в земных супермаркетах, но и дозволенное радует. Зеленщики стандартно приговаривают. И все с особым переделкинским витамином. А вы разве не знали? А вот в нашем гарнизонном поселке многолетние эксперименты выращивания овощей в открытом грунте по большей части потерпели неудачу. Только в теплицах. Из грунтовых в пятисотке есть своя картошка, капуста, лук, укроп и морковка. В небольших теплицах вызревают сладкий перец, огурцы и помидоры. Не в обиду нашим аграриям будет сказано, какие-то они синтетические. Мало вкуса. Во многих дворах прячутся бани. Бани наш народ любит и строит их везде, где только можно. Доходит до того, что небольшая отъезжая избенка на радиальных тропах-путиках промысловика по сути своей представляет собой не жилой домик, а приспособленную для кратковременного проживания уставшего охотника баньку. Часть городского жилищного фонда сильно состарилась. Требуются серьезные инвестиции, но без комплексных мер это просто мечты. Конечно, интересно и отчасти приятно посмотреть на поросшие зеленью и мхом крыши старых каменных домов, но бесследно это поглощение флоры городской старины не проходит. Нужно строить новое. По сути, в городе уже накоплено почти все необходимое для жизнедеятельности, не только с самого столичного поселения, но и всего русского сектора. Лично мне не хватает грохота выстрела из старинной пушки ровно в полдень, а из черных тарелок громкоговорителей можно было бы транслировать передачи местной радиостанции и приятную музыку. Свернув с площади обратно на центральную, я увидел на противоположной стороне солидного коренастого мужчину в пустынном камуфляже и винтовкой на плече. Вообще-то, хождение по улицам города с незачехленным длинным стволом не приветствуется. И не из-за боязни. К оружию обитатели жестянки привыкли изначально. Просто не нужно лишний раз сеять в горожанах тревожность. Но у этого погона на плечах он силовик. Ему дозволительно. Может, он на пост идет. Однако меня заинтересовал не военный, а необычная винтовка, которую я не успел разглядеть. Не бежать же вслед за ним с криком «Я тут проездом!» «Не разрешите ли с вашим стволом познакомиться?» «Ладно, в другом месте поинтересуемся». «Людно! Здесь случаются и настоящие заторы. Группа старшеклассниц после окончания учебного года, вынужденная каждый день придумывать, чем заняться, наглухо перегородила тротуар. Поэтому на подходе мне пришлось зычно рявкнуть «Дорогу!» На что самая неприметная и скромная на вид раздельно произнесла тихим ангельским голосом «Педагогу!». Я не выдержал и заржал, показав девчатам большой палец. А вот здесь находится маленькая штаб-квартира и типография недавно начавшей работу районной газеты, сотрудники которой уже активно присутствуют на каждом скандале. Проходя мимо громогласного мальчишки в традиционно рваных конверсах и черной футболке с изображением князя и горшка, купил у него свежий номер уездных вестей, кинув монетку на блюдце. «Вечером почитаю». Вот теперь я выгляжу как образцовый бездельник-отпускник, которого местный бизнес так и ждет. Не хватает только трости. Имиджевый, из цельной ветки каштана, от немецких мастеров с рукоятью «турист», как у деда. Шел бы себе, постукивая латунным наконечником по брусчатке или асфальту. Но в Переделкино нет. Еще очень долго не будет асфальта. Примитивный черный порох начнут изготавливать быстрее. Волков настойчиво просит Казанникова уступить ему брусчатку каменной дороги из леска близ озера Дивного, где кладка гранитного булыжника была выполнена настолько ровно и плотно, что и травинки не пробиться. Казанников пока думает, не хочет пускать на объект чужих. Продаст, наверное, и правильно сделает. По большому счету, это ведь и наш город. О менталитете. В переделкинцах чувствуется заложенная историей города основательность, поначалу кажущаяся беспечной уверенность и вместе с тем умение жить с готовностью к неприятностям. Им можно не объяснять, как готовиться к возможным ЧП, катаклизмам или войне. Они все знают и ко всему готовы. Здесь даже ребенок прокормит себя самолично найденной работой. Ввязываться в авантюры за пределами городской черты горожане не любят. Вместе с тем они активны, в курсе событий, не пытаются отстраниться от приезжих, но дистанцию держат. Все друг друга знают, друг другу помогают. А вот товарищам из деревни не всегда. Еще одна особенность — привычка особо не надеяться на власть — и даже некоторая настороженность фронда. Немало людей, которые открыто не любят администрацию и даже бравируют этим. Но очень резко горожане воспринимают искусственные и частенько бестолковые ограничения. Дисциплина не в чести. Мобилизацию любого рода они встречают в штыки, тут требуется вдумчивая работа с населением. В целом же житель русского сектора жестянки на поверку широк душой, потому что вокруг ширь бескрайняя. Махни рукой на восток или на запад, и по этой линии не будет никого до самого дальнего моря или вообще по кругу. Нет повода ругаться с соседом из-за тесных огородов и редких пастбищ. «Да бери ты той земли или угодий сколько хочешь и сколько сможешь освоить. Никто слова поперек не скажет». Поэтому многие старожилы обвыклись настолько, что уже не торопятся вернуться на землю, где все мелкое, а часто мелочное, скандальное, что в отношениях, что в характерах. Роли уже распределены. Одни держат в руках и развивают цивилизационный центр, а другие неустанно двигают фронтир, заново создавая Россию. Мне кажется, что вот эта привычка к широте и сделает свое дело. Был уезд, а будет край.